Он вгляделся в ее усталое лицо, и она уловила на его губах даже некое подобие улыбки. Виски взбодрило и его. Она снова протянула ему бутыль. «А сейчас можешь глотнуть еще разок, после чего я помогу тебе подняться наверх и уложу бай-бай». Она прикусила язык. «Нельзя разговаривать с отцом, как с ребенком, как с Уэйдом. Так не годится. Это неуважительно». Однако Джеральд обрадовался ее словам. «Ну да, уложу тебя бай-бай», — бодро повторила Скарлетт. «И дам выпить еще глоточек, может быть, даже целый ковшик. И убаюкаю, и ты уснешь. Тебе нужно выспаться». А Кэти Скарлетт вернулась домой, и, значит, не о чем больше тревожиться. «Пей». Джеральд послушно сделал еще глоток, и Скарлетт, взяв его под руку, помогла ему встать. «Порк». Порк взял тыквенную бутылку в одну руку, другой подхватил Джеральда. Скарлетт подняла повыше горящую свечу, и они втроем медленно направились через темный холл к полукруглой лестнице, ведущей в комнату хозяина. В спальне, где Сьюлин и Кэрин лежали в одной постели, разметавшись и что-то бормоча во сне, стоял удушливый смрад от единственного источника света — тряпичного фитиля в блюдце со свиным салом. Когда Скарлетт отворила дверь в эту комнату с наглухо закрытыми окнами, в лицо ей пахнуло таким тяжелым спертым воздухом больничной палаты, запахом лекарств и зловонного сала, что она едва не лишилась чувств. Доктора могут, конечно, утверждать, что свежий воздух опасен для больных, но если уж ей предстоит пробыть какое-то время здесь, то она должна дышать, чтобы не умереть. Скарлетт распахнула все три окна, и в комнату ворвался запах дубовой листвы и земли. И все же свежему воздуху было не под силу сразу взять верх над тошнотворным запахом, неделями застаивавшимся в непроветриваемой комнате. Кэрин и Сьюлин, бледные и схудалые, лежали на большой кровати с пологом на четырех столбиках, в которой они так весело шептались когда-то, в более счастливые времена. Сон их был беспокоен. Они то и дело просыпались и что-то бессвязно бормотали, уставясь в пространство широко открытыми невидящими глазами. В углу стояла пустая кровать. Узкая кровать в стиле французского ампира с резным изголовьем и изножьем, которую Эллен привезла с собой из саванны. Здесь, на этой кровати, лежала она во время болезни. Скарлетт села возле постели сестер, тупо на них глядя. Выпитая на голодный желудок виски, вытворяла с ней скверные шутки. Сестры то уплывали куда-то далеко-далеко и становились совсем крошечными, а их бессвязное бормотание, едва слышным, не громче комариного писка, то вдруг начинали расти и со страшной скоростью надвигаться на нее. Она устала, смертельно устала. Лечь бы и проспать несколько дней кряду. Если бы можно было уснуть и, проснувшись, почувствовать мягкое прикосновение руки Эллен к своему плечу, услышать ее голос: «Уже поздно, Скарлетт. Нельзя быть такой лентяйкой». Но так уже не будет никогда. О, если бы Эллен была рядом! Если бы рядом был кто-то и старше, и умнее, и не такой смертельно усталый, как она. Кто-то, кто мог бы ей помочь. Кто-то, кому можно уткнуться головой в колени и переложить тяжкую ношу со своих плеч на его плечи. Бесшумно отворилась дверь, и вошла Дилси, держа ребенка Мелани у груди и бутылку виски в руке. В тусклом колеблющемся свете ночника она показалась Скарлетт похудевшей, а примесь индейской крови стала словно бы более заметной. Широкие скулы обозначились резче, ястребиный нос заострился, а бронзовый оттенок кожи проступил отчетливее. Ее линялое ситцевое платье было расстегнуто до самого пояса, и большие смуглые груди обнажены. Ребенок Мелани жадно насыщался, припав крошечным бледно-розовым ротиком к темному соску. Младенческие кулачки упирались в мягкую плоть, словно лапы котенка, в теплую шерсть материнского живота. Скарлетт, пошатываясь, поднялась на ноги и положила руку на плечо Дилси. «Как хорошо, что ты осталась с нами, Дилси!»